Прибыльная работенка. Глава 5, часть 2. В итоге Мимик решил не нападать на одинокую парочку и поспешил в сторону своего первоначального назначения. Если бы был кто-то один, то он определенно не упустил бы эту возможность. Однако их было двое, и если он не сможет убить целителя с первого удара, то шансы на победу стремительно упадут. В этот момент ему нужно либо отступить, либо рискнуть своей жизнью. Таким образом, вместо гадания на слепой неопределенности, которая выражалась этими проходимцами, он скорее предпочтет охотиться на гораздо более предсказуемую добычу, например, других монстров. Примерно через час, подойдя к краю леса троллей, Мимик принудительно отозвал Кору и Ксеру, которые все еще находились в городе, а затем вызвал их на новое место. Он рассматривал возможность сделать это еще раньше, чтобы поохотиться на ту парочку, но решил не испытывать лишний раз судьбу. Навык призыв фамильяра был довольно ярким, и использовать его в открытых полях, расположенных прямо за городской стеной, было хорошим способом навлечь на себя лишние хлопоты. Все трое отправились в густой лес, чтобы найти упруго древо. Сам поиск занял около 5 минут, так как Мимик уже видел их раньше. Эта часть задания его не беспокоила. Поверхность древа была черной и гладкой, как и сказано в листке с квестом. А самой причиной довольно странной расцветки и текстуры было то, что их кора, по сути, являлась натуральной резиной — каучуком. Внешний вид дерева также был ближе к небольшой пальме, чем к другим деревьям. Хотя эта небольшая деталь была далеко за пределами понимания и интересов мимиком ботаники. Сочетание необычной коры и формы растения сделало его упругим, эластичным и гибким, что в свою очередь делало его интересным компонентом во многих профессиях, в том числе и для изобретателей. Поэтому Бокси решил, что соберет несколько килограмм для себя, в дополнение к тому, что необходимо для квеста. Однако вскоре выяснилось, почему этот, казалось бы, легкий квест никто не выполнил ранее. Содрать кору было трудно. Она была настолько ударопрочной, что удары и пинки коры не возымели абсолютно никакого эффекта и просто отскакивали от гладкой поверхности. Попытка использовать весь свой вес при ударе также оставалась бесполезной, и несмотря на то, что такой удар буквально разобьет большинство деревьев пополам, сейчас ствол дерева просто отскакивал, издавая странный звук. Оно качалось туда-сюда несколько раз, прежде чем вернуться в исходное положение. Так, будто ничего и не было. Конечно, Ксера могла поджечь дерево, но заказчик вряд ли обрадуется сожженной коре. В итоге Боксе пришлось с помощью металлической мимикрии трансформировать кончик своего языка в топор и таким образом начать рубку. Жесткий материал, на удивление, быстро затуплял лезвие топора, даже несмотря на то, что оно имело прочность настоящей стали. Во всяком случае, это небольшая проблема, так как Боксе без особых усилий мог легко заострить лезвие. Мимику потребовалось 1/4 часа отчаянно долбить невероятно раздражающее и относительно тонкое упруго древо, пока оно, наконец, не упало. К большому удивлению Бокси, поперечное сечение дерева показывало, что 70% от дерева было ничем иным, как той самой корой. Неудивительно, что оно было настолько устойчиво. Он провел следующие 30 минут, отделяя кору, предварительно убедившись, что ее можно отделить большими кусками, когда это возможно. Сотрудники из гильдии наемников были обязаны удерживать часть депозита за квест, если возникнут сомнения относительно качества выполненного квеста. Они уже делали так 2 дня назад, когда он пытался создать изрешеченные дырами 10 шкур троллей. Бармен-дварф по имени Грок сказал, что странные отверстия явно следствие атаки монстра, хотя он и не мог определить, к какому конкретному виду относится монстр, оставивший их. И это хорошо, особенно учитывая, что монстр, о котором шла речь, стоял к нему практически впритык. Как только кора была отделена от высокого пальмообразного ствола дерева, Мимик начал убирать ее в хранилище. Как только он убрал последний кусок, он дважды проверил свой статус выполнения квестов. Собрать 120 килограмм коры упруга древа. Сложность 2 звезды. Лимит времени 3 дня 8 часов. Залог 100 золотых. Награда 100 золотых. Прогресс 0 из 120. Описание. Доставьте 120 килограммов коры упруга древа в гильдию наемников города Эроса. Деревья упруга древа могут быть найдены в лесу троллей, к западу от Эросы, и быть легко узнаны по их гладкой и черной поверхности. Воу, а вот это уже странно. Обычно прогресс завершения задачи квеста отслеживался и обновлялся в реальном времени. Бокси был абсолютно уверен, что он получил по крайней мере 200 килограммов коры. Несмотря на небольшие объемы, она оказалась довольно плотным материалом. Но с технической точки зрения, целью было именно доставить материал, а не просто собрать его. В противном случае, разве он не мог таким образом закончить квест, а материал оставить для себя? А? Сотрудники гильдии наемников точно знали, как избежать ненужных лазеек в их квестах. Поскольку все дела в этом месте завершены, Мимик решил покинуть лес и вернуться в город до рассвета. Что касается демониц, они не могли пройти в узком проходе каждый раз, когда Бокси пересекал стену. Поэтому он вызывал их заново. Это немного раздражало, но в любом случае, это лучше, чем пытаться прошмыгнуть вместе с более чем двухметровой смесью ярости и мускулов через небольшую армию вооруженных охранников. Поэтому, когда троица покинула лес, он приказал фамильярам оставаться на месте и заняться чем-нибудь, что им нравится. В любом случае, они только замедлят его. Получив приказ, оба фамильяра немедленно приступили к его выполнению. Разумеется, в их случае заняться чем-нибудь, что им нравится, переводилось как «трахайтесь, как животные». Поскольку Кора в последние дни проводила с Ксерой мало времени, она казалась особенно нетерпеливой. Бес тут же толкнула суккуба на землю и по полной засунула свой стояк ей в задницу, а затем начала ритмично двигаться, издавая неприличные звуки. Ксера тоже вошла во вкус. Да так, что она даже отрастила свой собственный конский агрегат. Он оказался зажат между ее поистине чудовищными грудями, и, не теряя времени, Ксера начала играть со своим огромным хозяйством. В таком темпе эта парочка определенно привлечет какого-то дикого зверя или монстра. Впрочем, это их совершенно не беспокоило. Мимик же это время был в пути. Лес троллей находился на значительной возвышенности относительно города, а это означало, что чтобы добраться оттуда к городу, требовалось около часа. Однако само возвышение представляло собой постепенный нисходящий наклон. Мимик с удовольствием пользовался всеми преимуществами мимикрии. Используя колеса вместо ног, он с ветерком проезжал по дороге почти до самого города. Сундучок уже значительно улучшил свою первоначальную идею благодаря оригинальной конструкции органического колеса. Формирование комплексных конечностей диаметром 60 см теперь занимало всего около секунды. А еще они больше не пропускали стыкующей жидкости, как раньше. Конечно, езду по неровной грязи едва ли можно назвать комфортной, но скорость покрывала все недостатки. Таким способом можно значительно сократить время возвращения, позволяя мимику пересечь расстояние между лесом троллей и Эроссой всего за 20 минут. Жаль, что так не могло продолжаться всю дорогу. Даже он понимал, что никакая высокая трава не скроет сундук, разъезжающий на непомерно высокой скорости. Поэтому последние 2 километра он передвигался исключительно пешим шагом. На обратном пути он снова увидел монахиню и ее защитника в том же районе, где они были несколько часов назад. Однако сейчас они занимались явно не сбором цветочков. Они занимались тем, что мимик в своей короткой жизни видел уже не один раз. Тем, что делали его фамильяры с выдающейся регулярностью. «Ха! Да! Сильнее!» Другими словами, высокий широкоплечий эскорт сейчас лежал сверху на монахине и сопровождал свой член в ее анус. Монахиня громко стонала, доставая лбом до земли. Но если задуматься, то анальный секс не считался нарушением обета целомудрия. Но в любом случае, это все еще было явно жутко безнравственным деянием. И именно благодаря этому деянию они сейчас были полностью обнажены и никак не следили за своим окружением. Более того, они находились спиной к монстру. «Навык «Скрытая атака» сработал. Ваша атака нанесла на 350% больше урона. ХП минус 753. Вы нанесли сокрушительный удар. Цель ошеломлена на 5 секунд. Навык «Скрытая атака» сработал. Ваша атака нанесла на 350% больше урона. ХП минус 914. Вы убили свою цель за один удар. Владение навыком возросло». Но честное слово, в его глазах это все равно, что выпрашивать быть прирезанным.